Внутренние тени. Сказки пыльной травы. То давно было, когда снег шел с небес, а не пыль. И ежели шел снег, не нужно было бежать от него, как от чумы. И был этот снег полон холода. А холод — это голод. И был снег голоден. Давно это было. Стоял в те дни одинокий дом умного человека. Стоял далеко от городов и сел, в густом островке леса, коих тогда в степи было много. И когда выпал первый, самый густой снег, умный человек узнал, что надобно ему уехать в удельную станицу по важным делам. А значит, дочь его, молодая да красивая, одна дома останется. Сделал он ей наказ: дверей никому не открывать, окна на ночь затворять, держать чистоту и ждать отца. И строго-настрого запретил пускать кого-то в дом до его возвращения. Сказав это, запряг быков и уехал в снега. Дни шли, и метель шла. А однажды ночью случилось недоброе. Завыл пес в конуре, завизжал, да затих. Бросилась девушка к окну, да не увидела ничего. Лишь тень белая метнулась от конуры прочь. На следующий день коровы в загоне кричали, а еще через ночь козы вопили, и металась белая тень во мгле ночи. Не выдержала девушка, с рассветом вышла за дверь и в плач упала. Коровы да козы лежат без голов, словно изо льда сделанные. А пса в конуре и вовсе нет, и нет следов, словно все метель забрала. Ночью-то и неспокойное было. Зажгла она свет, растопила очаг, а в полночь увидела лицо, уродливое, страшное, что глядело на нее через окно. Было оно ледяным и злым, а из пасти, как клыки, свисали кровавые сосульки. «Пусти!» — зашипела тварь. «Пусти меня!» И билась она в стекло, но разбить его словно не могла. Закричала девушка. И кричала до самого рассвета. А в следующую ночь было так же, и еще ночь после. Захотела девушка сбежать, пожитки собрала свои, бараний пирог завернула, да огня питья взяла в корзину, чтобы не замерзнуть. Вынесла вещи за порог, схоронила в амбаре, но метель была сильна, и в тот день не решилась она бросить теплый дом. И ступила ночь в третий раз. Опять явилась тварь и шумела, а затем вдруг пропала. И раздался стук за дверью. Увидала девушка в окне охотника, в шубе да шапке, стоящего на пороге. На крик явился он, недалеко охотившись. Рада была девушка человеку, в плач ударилась и рассказала ему все. Смело рассмеялся охотник, и осмелела и девушка. Пустила его за порог и просила защитить. Успокаивал ее охотник, весело говорил. Явно боялась его тварь и не казалась больше за окном. А он сам и не верил словам девушки. Как, мол, могло появиться здесь чудовище, если следов никаких не ведет к дому? Так охотник прогнал холодную тварь. Почти перед рассветом и спросил он у девушки пищи. Голоден был. Вышла радостная девушка за дверь достать схороненную еду из амбара, да огляделась. И верно, не вели никакие следы к дому. Да только радости не было ей, ведь не только следов твари она не нашла. Следов охотника не было тоже. Взяла тогда девушка огонь питье, облила отчий дом, да искру швырнула. И вспыхнуло жилище, и крик из него стоял дикий, нечеловеческий. И сгорел тот, кто казался охотником. А когда отец наутро вернулся, даже не спросил у дочери ничего. Все понял. таков конец у сказки, когда рассказываю ее детям. Но это ложь, ведь долгая была та ночь, что голодный охотник провел в доме, и вся округа знала, что с тех пор сыну дочери умного человека без отца растет. Да от рассвета до заката лишь ест, ест и ест. Ибо холод — это голод. Всякое есть в степи, доброе и злое, легкое, как ветер, и тяжелое, как валун. Одного нет в степи, постоянного. Так что живи каждый день в ней, как первый и последний. Камня в руки не бери, да не держи тень свою в стоячей воде.